Глава 26, часть 5. Россия не раз топила свой флот во время Крымской войны в Севастополе, во время русско-японской войны в Порт-Артуре. Потом, в 1918 году, изменник родины Ленин распустил многомиллионную армию, а затем в угоду германскому кайзеру утопил Черноморский флот. В 1941 году вновь возникла ситуация, когда флот попал почти в безвыходное положение, не по своей вине. На ограниченном морском театре, тем более в закрытой акватории, флот полностью зависит от устойчивости приморских флангов сухопутного фронта, от стабильности и безопасности военно-морских баз. Основным противником как Балтийского, так и Черноморского флотов стал не флот противника, а его сухопутные войска. Остановить вражеские танковые клинья флот не способен, не для этого создан. Остановить врага на суше должны сухопутные войска. Если сухопутные войска не способны защитить морские базы, то флоту конец. Цитата. Жуков во всех случаях, с одной стороны, признавал старшинство только сухопутного начальника, а с другой, не хотел возлагать на него всю ответственность. Благодаря этому с началом войны в Либаве было два по существу независимых начальника. Командир 67-й стрелковой дивизии Дедаев и командир базы Клеванский. Литературный источник. Адмирал флота Советского Союза Кузнецов. Военно-исторический журнал, 1992 год, номер 1, страница 76. Цитата. Никаких документов о взаимодействии ЛВМБ и 67-й дивизии к началу войны разработано не было. Командир базы не знал планов армейского командования на случай возникновения необходимости обороны Либавы с суши. В Либаве дислоцировался 148-й истребительный авиационный полк для прикрытия базы с воздуха. Этот полк, будучи армейским, не подчинялся командованию базы, и к началу войны не были разработаны документы, регламентирующие взаимодействие базовой зенитной артиллерии с истребительной авиацией. Литературный источник. Краснознаменный Балтийский флот в битве за Ленинград, 41-44 годы, 1973 год, страница 22. Цитата. Просьба командующего флотом разрешить постановку предусмотренных планом оборонительных минных заграждений еще раз была категорически отклонена. Литературный источник. Борьба за Советскую Прибалтику в Великой Отечественной войне. 41-45 годы. Рига. 1966 год. Том 1. Страница 53. В марте 41 года неугомонный Жуков настрочил донос на руководство Наркомата военно-морского флота. Ишь додумались. По самолетам-нарушителям огонь открывать. Требую, настаиваю, всех под трибунал. Товарищи из НКВД рьяно отреагировали на донос Жукова. Их урезонил Сталин. Обойдемся, мол, в данном случае предупреждением. Посмотрим на результат доноса Жукова. В ночь на 22 июня он отправил войскам директиву. На провокации не поддаваться. На основе этих указаний командование военно-морского флота отправила флотам собственную директиву. Документ по своей двусмысленности, по намеренности в нем заложенной запутать, сбить с толку любого, кто его читает, превосходит директиву сухопутным войскам. Чувствуется, что обвинение, которое в мартовские дни было предъявлено НКВД, командованию военно-морского флота, не забыто. Литературный источник. Военно-исторический журнал, 1989 год, номер 6, страница 38. А тем временем нижестоящие командиры взывали и требовали. Цитата. «Командир Либавской военно-морской базы, капитан первого ранга Клеванский, настойчиво просил разрешения открыть хотя бы предупредительный огонь по немецким самолетам, появляющимся над базой». Литературный источник. Пантелеев, «Морской фронт», 1965 год, страница 30. Понятное дело, ему запретили. Цитата. «Командование базы и дислоцировавшейся здесь 67-й стрелковой дивизии приступила к совместному осуществлению оборонительных мероприятий только с началом войны». Литературный источник. Военно-исторический журнал, 1962 год, номер 4, страница 45. Либава – это Лиепая, у самой границы. Жуков должен был взять на себя ответственность за сухопутную оборону и прикрытие базы с воздуха. Для этого следовало отдать соответствующее распоряжение командиру 67-й стрелковой дивизии генерал-майору Дедаеву и командиру истребительного авиационного полка. В крайнем случае, всю ответственность надо было переложить на флот. Сами планируйте оборону своей базы. При таком решении стрелковую дивизию и авиационный полк следовало передать в оперативное подчинение флота. То есть они остаются в составе Красной Армии, но боевые действия ведут по планам и приказам флотского командования. Но Жуков не сделал ни того, ни другого. И стрелковую дивизию с авиационным полком флоту не отдал, и свои планы обороны раскрыть не позволил. Как потом выяснилось, никаких планов обороны Либавы у Жукова вообще не было. Мало того, 148-й истребительный авиационный полк, как и все остальные полки, имел категорический приказ самолетов противника не сбивать. В первый день войны Либава оказалась в зоне боевых действий. Часть кораблей сумела вырваться, часть была подорвана. Некоторые попали в руки противника. Командир базы, капитан первого ранга Клеванский, был определен в качестве виновника и расстрелян. Но все случилось потому, что германская 291-я пехотная дивизия уже в первый день войны отрезала Либаву от своих тылов и с окраин города начала обстрел гавани. Отбивать германскую пехоту должна была советская 67-я стрелковая дивизия по гениальным планам Жукова. Но по какой-то причине наша стрелковая дивизия, находясь у самой границы, не имела заблаговременно подготовленной обороны. Литературный источник. Военно-исторический журнал, 1962 год, номер 4, страница 45. Цитата. После падения Лиепаи под угрозой захвата суши оказалась Рига, а затем и Таллин. Сухопутный фронт обороны этих баз не был подготовлен. Литературный источник. История Великой Отечественной войны Советского Союза. Том 2, страница 44. Цитата. Сухопутная оборона главной базы Краснознаменного Балтийского флота Таллина к началу войны вообще не планировалась. Литературный источник. Краснознаменный Балтийский флот в битве за Ленинград 41-44 годы. Страница 51. Гениальный Жуков перед войной не предусматривал, не планировал и не готовил сухопутную обороны ни Либавы, ни Риги, ни Таллина. И они вместе с огромными запасами достались противнику. Сухопутная оборона не только балтийских, но и черноморских баз не готовилась. Не готовилась потому, что великий Жуков был уверен, противник до этого рубежа не дойдет. И вот на очереди Ленинград. Цитата. «Угроза Ленинграду с юго-запада со стороны Восточной Пруссии в расчет почти не принималась. И в плане нашей обороны возможность прорыва противника на этом направлении по существу не учитывалась». Литературный источник. Генерал-майор авиации Новиков. Военно-исторический журнал. 1969 год. Номер 1. Страница 63. Топить флот плохо, но отдать противнику еще хуже. И вот в сентябре 41 года в Ленинграде появился Жуков, которого уже сбросили с поста начальника генерального штаба, и приказал командующему флотом адмиралу Трибуцу: «А ну-ка, разминируй корабли». А почему? На каком основании? А потому что Жуков все так же уверен, сюда противник не дойдет. Жуков уже много раз жестоко ошибался. Из-за его ошибки расстреливали людей. Где гарантия того, что он не подставит флот под смертельный удар, как уже подставил Дунайскую и Пинскую флотилии, Лиепаю, Одессу, Ригу и Таллин? А если и на этот раз у Жукова будет, как всегда у него бывает, кто отвечать будет, кто под расстрел пойдет?